Не прошло и часа, как Шарлотта подъехала к дому Мины задолго до того, как здесь побывал Пит. Ее приняли с удовольствием, но и с той простотой, которая появляется после довольно длительных дружеских отношений. В других обстоятельствах она бы почувствовала угрызение совести, что использует доброе участие и щедрое гостеприимство с корыстной целью, но сегодня она могла думать только о суровой необходимости подобного визита. «Как чудесно видеть вас, миссис Пит», — радостно сказала Мина. «Как ваш новый дом? Вы уже устроились со всеми удобствами?» «Да, спасибо», — ответила Шарлотта и с огромным облегчением увидела за спиной Мины Барта Митчелла. «Дом очень мне нравится. Доброе утро, мистер Митчелл». «Доброе утро, миссис Пит», — ответил он, нисколько не стараясь скрыть удивление, и сделал шаг, чтобы уйти. «О, пожалуйста, не уходите из-за меня», — сказала она поспешно. «Я буду этим очень огорчена». Шарлотта готова была дать себе щелчка за столь преувеличенную театральность. Она глупо ведет себя. Но ведь если он уйдет, значит, визит окончится безрезультатно, а этого допускать нельзя. Всего несколько дней осталось до того, как Пит будет отстранен от ведения дела. «Ну, я...» Барт еще больше удивился. Такую реакцию с ее стороны он никак не мог предвидеть. Вдруг Шарлотте в голову взбрела сумасбродная мысль, отчаянная и смешная, но сейчас ей было не до чувства собственного достоинства. Сейчас она могла беспокоиться только о Томасе. Шарлотта покраснела, чувствуя, что ведет себя как дурочка. Тем не менее, она скромно потупила глаза, словно желая скрыть волнующие ее чувства, затем окинула его особенным взглядом, как делали, по ее наблюдениям, очень многие женщины. Эмили тоже не раз пользовалась этим оружием и добивалась сокрушительного успеха. Сама Шарлотта некогда пробовала такой взгляд, еще до замужества в юности, тем самым выдавая свою неопытность. Барт, по-видимому, удивлен был еще больше, чем она, таким поведением, но он остался. Более того, даже присел на диван, словно собирался остаться подольше. «Святый Боже, неужели он увлечется ею? Или просто ему лестно внимание с ее стороны?» Мина что-то сказала, но Шарлотта не поняла ни слова. «Нет, она должна быть очень внимательна, иначе все испортит своим идиотским поведением». «Как вы любезны», — пробормотала она, надеясь, что ответила не совсем не впопад. Мина позвонила в колокольчик и, когда появилась горничная, попросила принести охлажденный лимонад. Так что Шарлотта, наверное, ответила правильно. Она лихорадочно подыскивала какую-нибудь интеллигентную тему для беседы. Она не знала, о чем сейчас сплетничают в обществе, для этого у нее не было возможностей, да и сплетничать она не любила. Обсуждать политику женщинам не положено, а с наиновейшими модными фасонами она также не знакома. Не хотела Шарлотта обсуждать и последние деяния палача, а в театре или на концертах она не была вот уже несколько месяцев. «Как ваша рука? Надеюсь, ожог уже заживает?» — сказала Шарлотта, чтобы заполнить паузу. «Да, конечно», — ответила Мина, удивленно подняв брови, словно не ожидала такого скорого заживления. «Все идет гораздо быстрее, чем я думала. Наверное, ваша быстрая реакция помогла мне избежать более долгих болезненных ощущений». Шарлотта с облегчением вздохнула. «Я знаю, что холодная вода облегчает боль, да и явного следа не остается. Вы согласны, мистер Митчелл?» «Полагаю, что должен согласиться, миссис Пит», — отвечал он, улыбаясь. «Хотя, по правде говоря, у меня небольшой опыт по части домашних травм». «Может быть, вы имели дело с ожогами не домашнего происхождения?» С упорством наседала она слегка дрожащим голосом. Он улыбнулся шире. «О да, я как-то случайно вылечил солнечный удар холодной водой». «Солнечный удар? Как интересно!» Она кинула на него восторженный взгляд, словно они обсуждали самую увлекательную тему на свете. «А какие у него замечательные голубые глаза!» Барт скромно отвел взгляд и стал рассказывать о своих африканских путешествиях, о том, как обгорел на солнце и упал с лошади, пересекая вброд широкую реку, и как прикосновение холодной воды облегчило боль от ожога и позволило избавиться от дурноты, которую он чувствовал из-за жары. Это была забавная история, и рассказывал он живо и смешно. Шарлотте не надо было притворяться заинтересованной. Горничная принесла восхитительный лимонад, и Шарлотта продолжала расспрашивать Митчелла о житье-бытие в Африке. Тот с удовольствием отвечал. Мина сидела на диване, выпрямившись, сложив руки на коленях, слегка улыбаясь и чувствуя себя легко и свободно. Но время шло, а Шарлотта еще не узнала ничего из того, что требовалось. Если Барт Митчелл любовник Далси, значит, он очень хорошо умеет маскировать свои чувства. Но чем больше она узнавала о нем из его рассказов, тем больше была готова поверить, что подобная скрытность была для него естественна и необременительна. Он ни за что не предал бы женщину, которую любил, ни намеренно, ни бездумно, ни из-за потери самообладания. С каждой минутой Шарлотта чувствовала себя все более глупо и неудобно. Надо надеяться, у Эмили идут дела получше. Нет, она любой ценой должна узнать правду, так что смелее вперед. Надо хотя бы попытаться. «А вы давно вернулись из Африки, мистер Митчелл?» — спросила она, наивно раскрыв глаза. «Вообще-то флиртовать с ним не так уж сложно, как могло показаться вначале. При ближайшем знакомстве он оказывается очень любезен и очень привлекателен внешне». «Я здесь с осени прошлого года, миссис Пит». «О, уже довольно долго». Слова эти вырвались невольно. Шарлотта помолчала, надеясь, что он не услышал нотку разочарования, которая прозвучала в них. Вообще-то для некоторых это не очень длительный срок, чтобы влюбиться. Но она бы так долго не выдержала. Барт Митчелл тоже не производил впечатления человека, которому нужно не меньше полугода, чтобы увлечься. «Вам нравится лондонское общество? Или после ваших приключений оно для вас слишком пресное?» Это был не очень удачный вопрос. На него мог быть получен лишь нейтрально вежливый ответ. «О, прошу прощения», — заторопилась она. «Ведь вы можете ответить формально. Однако, пожалуйста, скажите искренне, хватает ли вам здесь чувства опасности и каждодневной новизны?» Шарлотта говорила очень быстро и никак не могла взять более умеренный тон. «Того, что вызывает к воображению и мужеству, к вашей способности переносить трудности и находить свой собственный выход из всяких неприятностей и неудач». «Дорогая миссис Пит». Митчелл улыбался с явно заинтересованным видом. «Уверяю вас, что в мои намерения отнюдь не входит отделываться формально вежливым ответом. Я не считаю вас женщиной, которая проводит все дни в праздной болтовне. Напротив, я думаю, что вы и слова не скажете наобум». Шарлотта чувствовала, как у нее горит лицо. Дай бог, чтобы он не догадался, насколько сейчас близок к истине. «О», — ответила она беспомощно, — «я, А чтобы ответить на ваш вопрос, скажу, что, конечно, в Африке было многое, чего мне здесь иногда не достает. Лондон действительно кажется мне чересчур пресным и, как бы это выразиться, ручным. Но часто бывает и так, когда, глядя на зелень садов и свежесть весенних цветов, на прекрасные здания, зная, что за этими фасадами течет стабильная и цивилизованная жизнь, видя, как много в них красоты и достижений человеческого разума, я чувствую восхищение и радость от того, что я здесь». Шарлотта потупила глаза. «А вы вернетесь в Африку, мистер Митчелл?» «Возможно, когда-нибудь и вернусь», — ответил он беззаботно. «Но в ваши ближайшие планы это не входит?» Она затаила дыхание, ожидая ответа. «У меня нет никаких ближайших планов», — ответил Барт, забавляясь разговором. «Ну, конечно же», — проникновенно ответила Шарлотта. «Миссис Арлидж будет так рада, но вряд ли вы оставили бы ее по собственной воле». Она исследовала его лицо мгновенным цепким взглядом, но на нем не отразилось ни малейшего сознания вины или смущения, только полнейшее непонимание. «Прошу прощения?» — переспросил он, слегка нахмурившись. Никогда еще в жизни Шарлотта не чувствовала себя в столь глупом положении. Она бессовестно флиртует с безупречно порядочным человеком и болтает бог знает о чем, словно голова у нее набита опилками, а теперь вот не знает, как по возможности элегантно выпутаться из создавшегося положения. «О», — сказала она в отчаянии, подыскивая слова, — «боюсь, что я не так выразилась. Боюсь, что совершенно была введена в заблуждение чьими-то словами. Пожалуйста, извините». Она не смела взглянуть на него и на некоторое время совершенно забыла о присутствии Мины. Но Митчелл не хотел позволить ей так легко увильнуть от ответа. «Миссис Арлидж?» — переспросил он. «Да, я...» — она замолчала. Ей нечем было объяснить свое любопытство. «Но миссис Арлидж кажется женщиной с немалым чувством собственного достоинства», — продолжал Барт. «Хотя я знаком с ней очень поверхностно. В сущности, я и видел ее впервые на заупокойной службе. А вы хорошо с ней знакомы?» «Нет. У меня создалось такое впечатление, что вы...» «Но нет, речь шла о ком-то другом. Должна признаться, я не очень внимательно прислушивалась к разговору и, очевидно, что-то недопоняла. Извините, пожалуйста». Шарлотта, наконец, осмелилась взглянуть ему прямо в глаза. «Пожалуйста, забудьте о том, что я сказала. Все это так нелепо». «Ну, разумеется, если вам угодно». «Выпейте, пожалуйста, еще лимонада», — предложила Мина, впервые нарушив молчание с тех пор, как разговор коснулся Африки. Она внимательно прислушивалась к их беседе, но не приобщалась к ней. Сейчас хозяйка дома приглашающим жестом подняла серебряный кувшин. «Нет, благодарю, вы очень добры, но мне надо ехать». Шарлотта поднялась с места скорее поспешно, чем грациозно. Она жаждала бежать отсюда. «Я не хочу слишком затягивать этот прекрасный визит, чтобы вам не надоесть. Большое спасибо, что приняли меня столь любезно, хотя я приехала без предупреждения и приглашения. Я просто хотела подтвердить, что ваш совет насчет обоев был в высшей степени удачен, и я вам искренне обязана». «Ну, это пустяк», — отмахнулась Мина. «Я в восторге, что вы довольны результатом. Возможно, несколько позже вы будете так любезны навестить нас». Шарлотта протянула Мине новую визитную карточку с только что отпечатанным адресом. И только когда Мина ее взяла, она вдруг вспомнила, что, по всей вероятности, они с Томасом в своем новом доме не задержатся. Если только им вдруг повезет, и они разгадают тайну преступления. «А может быть, вы нас опять посетите, миссис Питт?» — спросил Барт, искренне улыбаясь. «Благодарю». Приняла Шарлотта это предложение, но про себя поклялась, что ноги здесь ее не будет. «Надеюсь на будущую встречу». Она быстро выскочила в холл, и из двери, которую открыла горничная, почти с неприличной поспешностью направилась по тропинке к улице и вскочила в первый же амнибус. Эмили, напротив, не испытывала никакой нерешимости и трепета, разыскивая Лэндона Харлвуда, хотя это и потребовало некоторой изобретательности. Узнав о его местонахождении, она облачилась в шитое по самой последней моде белое муслиновое платье с голубым дельфским узором, с пышными плечами и широкими рукавами, надела замечательную шляпу с высокой тульей и одиноким страусовым пером на полях, и велела заложить экипаж. Чтобы поймать Харлвуда, надо было быть в высшей степени точной. Ей пришлось ждать в карете, мешая дорожному движению, пока она не увидела, что он выходит из своего служебного помещения в Уайтхолле и направляется к Трафальгар-сквер. По счастью, стояла чудесная весенняя погода, и было приятно пройтись. Эмили вышла из экипажа без помощи несколько удивленного кучера и поспешила вслед своей добычи. «Мистер Харлвуд!» — воскликнула она радостно, когда оказалась в 10 шагах от него. «Как приятно вас встретить!» Тот очень удивился и даже вздрогнул от неожиданности. Очевидно, ум его был занят государственными проблемами, которые он только что обсуждал или предполагал обсудить в ближайшем будущем. Да и трудно было ожидать, что встретишь кого-нибудь из светских знакомых днем, да еще в деловом центре города. «Добрый день, миссис Редли», — ответил он удивленно, приподнял шляпу и остановился, немного отойдя в сторону, чтобы не мешать прохожим. «Как поживаете?» Эмили обворожительно улыбнулась. «О, я отлично себя чувствую, спасибо. Какой прекрасный день, правда? В такую погоду чувствуешь в себе необъятный оптимизм, не так ли?» «Да, конечно», — согласился он любезно. «И у вас есть все основания для оптимизма. Такая замечательная победа на выборах, и она тем слаще, что была неожиданной, по крайней мере для некоторых». «О, да, боюсь, что я сама сначала не верила в ее возможность. Я, конечно, должна была больше полагаться на удачу, правда?» Харлвуд улыбнулся. «События показали, что вы могли на нее рассчитывать, но думаю, что гораздо разумнее и мудрее быть не слишком уверенным в начале, чтобы сильнее радоваться потом. Это лучше, чем наоборот». «О, конечно. Боюсь, бедняга мистер Этли еще не смирился со своим поражением. Вот почему необходимо вести себя очень сдержанно и скромно. Вы согласны? Наверное, секрет успеха в нашей жизни зависит от способности сдерживать свои эмоции». Это прозвучало скорее как вопрос, и Эмили взглянула на своего собеседника, невинно распахнув глаза. «Полагаю, вы правы», — ответил Лэндон, помедлив, не совсем уверенный, что она имеет в виду только Этли. Он почувствовал скрытый намек в ее словах, а также то, что с ее стороны это не просто бестрепетное житейское наблюдение. «Одно дело быть уверенным, и совсем другое — вести себя с величайшей скромностью», — наклонила она головку с легкой, но все понимающей улыбкой. «Вот, например, любовные романы, они должны сохраняться в строгой тайне». Вид у него был немного смущенный, но она не знала отчего. То ли это ощущение вины, то ли просто замешательство от ее довольно бестактного замечания. «Мне кажется, миссис Арлидж очень хорошо держится на людях после такого ужасного несчастья. Как вы думаете?» Не отступала Эмили. «Это случилось в такое трудное для нее время. Но я уверена, что, будучи воплощением здравого смысла и скромности, вы сможете утешить ее самым лучшим образом». Харлвуд сильно покраснел и судорожно вцепился в набалдашник палки. Когда он ответил, голос его звучал довольно хрипло. «Да, совершенно верно. Делается все, что возможно». Ответ был явно неудачен, и они оба это понимали. Его вдруг вспыхнувший взгляд ответил ей лучше всяких слов. «Но я не хочу вас задерживать, мистер Харлвуд», — любезно сказала Эмили. «Уверена, что у вас есть какое-то важное дело, и вы уже и так уделили мне много времени. Желаю удачного дня. Было очень приятно встретиться с вами». И с чарующей улыбкой, лучась невинной радостью от столь приятной беседы, она ускользнула прочь и перешла через улицу к ожидавшему ее экипажу и кучеру, который даже не трудился понимать, что это взбрело в голову его хозяйке. «А что мы будем делать теперь?» — нетерпеливо спросила Эмили, слегка сдвинув брови. Они с Шарлоттой уединились в ее будуаре в Эшвард-хаус. Это было лучше, чем сидеть в гостиной, потому что хотя, как они полагали, Джек сейчас в палате общин, он может скоро вернуться, и ему совершенно незачем слышать этот разговор, даже частично. Соответственно, и Шарлотта проинструктировала Грейси, сообщив, что не знает, когда вернется, Так что пусть та сама накормит детей ужином и уложит их спать, а если хозяин придет домой раньше, пусть скажет, что хозяйка ушла с визитом к Эмили и может даже остаться у нее ночевать. Обычно Шарлотта никогда не отсутствовала в такое время дня, но ничего не поделаешь. Но если она могла объяснить Грейси причины своего поведения, то Эмили не могла допустить, чтобы ее слуги хоть что-нибудь подозревали. Они все были под большим впечатлением от победы Джека на выборах, и их лояльность по отношению к ней заметно выросла. «Мы должны теперь найти улики, если они существуют», — ответила Шарлотта. «Они должны быть обязательно, ведь правда?» «Но только в том случае, если это сделал кто-то из них. Если они не виноваты, улик нет». Но Эмили отклонила это предположение. «Нет, давай даже не думать о такой возможности». «Как ты представляешь себе ход событий? Я хочу сказать, как она это сделала, если это она?» Шарлотта несколько минут размышляла. «Ну, знаешь, не так уж и трудно ударить кого-нибудь по голове, если этот человек тебе доверяет и не ожидает ничего недоброго. И очевидно, ты с этим человеком всегда любезна и предупредительна. Но тебе надо еще куда-нибудь заманить этого человека», — ухватилась за ниточку Эмили. «К тому же взрослого мужчину, особенно в бессознательном состоянии, даже если он худ, очень трудно куда-нибудь перевести. Скажи на милость, каким же образом она могла доставить его к оркестровой площадке в парке?» «Ну подожди, не спеши», — упрекнула ее Шарлотта. «Давай все постепенно, ведь мы еще не ударили его по голове». «Ну так давай, чего ты ждешь? Но сначала его надо увести в подходящее для этого место. Это требует предварительного планирования. И время должно быть выбрано точно. Нам ни к чему, чтобы он несколько часов лежал там, где не нужно». «А почему?» — немедленно возразила Эмили. «Какое это имеет значение?» «Имеет и большое. Вокруг слуги, как ты им объяснишь свое...» «Ладно», — перебила Эмили. «Понимаю. Значит, это все должно совершиться после того, как слуги уйдут спать или в таком месте, где они не бывают. Может, это где-нибудь в саду? После заката садовник там уже не работает. А может быть, это оранжерея или теплица?» «Прекрасно», — согласилась Шарлотта. «Но как можно уговорить человека пойти в оранжерею, когда уже стемнело?» «Ну, что-то такое показать ему. Или, может быть, сказав, что послышался какой-то шум?» «Но в таком случае можно послать лакея, чтобы тот выяснил, в чем дело». «Да, конечно, но у меня нет лакея. И оранжереи тоже». Шарлотта с легким сожалением вздохнула. «Если бы они смогли остаться в новом доме, она и оранжерею соорудила бы, и со временем даже смогла бы, наверное, завести слугу-мужчину. Но сейчас все это было далеко от реальности». «Значит, тогда нужно заманить его в оранжерею», — рассуждала Шарлотта, «сказав, что там есть что-то особенное. Например, цветок, который распускается только ночью и замечательно пахнет. Но если ты собираешься убить мужа, разве могут быть с ним такие идиллические отношения?» — съехидничала Эмили. «Значит, по какой-то другой причине. Не знаю. Может быть, показать, что не так сделал садовник. Что-нибудь такое из ряда вон выходящее, из-за чего надо поговорить с ним серьезно и даже получить разрешение уволить его и нанять кого-нибудь другого. Хорошо, ты уводишь его в оранжерею, предлагаешь на что-то посмотреть, он наклоняется, и ты тем, что попалась под руку, но очень тяжелым, изо всех сил ударяешь его по голове. Во всяком случае, в оранжерее много инструментов, которые можно использовать для этого. Что потом?» «Оставляю его», — думала Шарлотта вслух, — «до самой полуночи, а потом возвращаюсь и отрезаю голову. А для этого переоденешься соответственным образом». «Переоденусь? Во что-то, на чем незаметна кровь?» «О!» Шарлотта брезгливо сморщилась, но она понимала, что данное замечание в высшей степени уместно. «Да, конечно. И это должно быть нечто такое, что потом можно выбросить или отстирать. Но что? Что можно отстирать, чтобы не оставалось следов крови? Кожаные рукавицы? С сомнением предположила Эмили. Но зачем ей вообще нужны рукавицы? Это не такая вещь, что нужно иметь в гардеробе. У меня нет ничего подобного. Но может быть это рукавицы садовника, и потом она могла под его видом пройти через парк. Точно? Воскликнула Шарлотта. Тогда заметили, что какой-то садовник шел по дорожке парка и катил тачку. Эмили, может, это и был палач, который вез в тачке тело Эйдена Арлиджа из его дома на оркестровую площадку? Но кто это был? Далси или Лэндон Харлвуд? Спросила Эмили. Неважно, ответила быстро Шарлотта. Но если это был Харлвуд, он не мог сделать это без ее ведома. Значит, она так и так виновата. Арлиджа могли убить в его собственной оранжерее и отвезти в парк в его же собственной тачке. «Ну, значит, мы должны это доказать», — Эмили встала. «Что пользы знать, если мы не можем подтвердить свои знания?» «Но это и не знание, а лишь догадка», — возразила Шарлотта, тоже вставая с места. «Прежде всего, мы должны доказать это самим себе. Мы должны найти место убийства». Там может еще остаться кровавое пятно, если знать, куда смотреть. Но, полагаю, Далси вряд ли пригласит нас на экскурсию в свою оранжерею, если это она отрезала голову мужу, не так ли? Ответила Эмили. Нет, конечно, не пригласит. Шарлотта глубоко вздохнула и перешла в наступление. Мы должны пойти туда ночью, когда она не будет об этом знать. Вломиться в чужой дом? Эмили не верила ушам. Голос у нее стал тонким и пронзительным. Но очень скоро выражение ужаса исчезло, уступив место предвкушению опасности и волнующего приключения. «Только мы вдвоем. Тогда надо идти сегодня ночью. Мы не можем терять времени». Шарлотта едва не задохнулась. «Да, сегодня ночью. И мы пойдем отсюда как только... ну, примерно в полночь, наверное». И вопросительно взглянула на Эмили. «Но в полночь слишком рано, она может еще не лечь. Я часто в это время тоже не сплю». «Но ты не в трауре?» «Она вряд ли в это время будет где-то обедать или танцевать». «Но мы должны уйти самое раннее в час ночи». «Да, но я не решусь тогда вернуться домой так поздно. Томас». «Ну, конечно, нет», — согласилась Эмили. «Мы должны идти отсюда и сюда же вернуться. Мне тоже будет непросто объяснить Джеку свое отсутствие. Он с ума сойдет. Мы должны будем уйти отсюда пораньше и где-то подождать до часу ночи. Но где и как одеться? Одежда должна быть соответствующей. И нам не надо взламывать дверь дома в буквальном смысле слова. Все, что нам нужно, должно быть в оранжерее или в сарае садовника». «Однако понадобится какая-нибудь лампа. Хорошо бы у нас был фонарь, как у полицейских». «У нас нет времени его раздобыть», — возразила с сожалением Эмили. «Я возьму каретный фонарик, он сойдет». «А как мы туда доберемся? Вряд ли можно просить твоего кучера отвезти нас». «Он может доставить нас куда-нибудь поблизости. Это просто». «У меня есть знакомые, кто там живет. Я скажу, что мне надо их навестить». «Ну да, в час ночи, одетая словно для тайного дела», — невольно хихикнула Шарлотта. «Ах, да». И Эмили закусила губу. «Не выйдет. Тогда скажу, что моя знакомая внезапно заболела, и оденусь, как обычно, только под платьем будет соответствующая одежда. А сверху на платье накину шаль. И ты оденься так же». И прежде чем Шарлотта успела возразить, прибавила. «Я тебе что-нибудь найду. Мы возьмем платье у моей горничной. У них одежда из грубых темных тканей. Она прекрасно подойдет». «Ладно, нам еще надо все это как следует продумать и обставить». Она бросила на сестру испуганный, но взволнованный предстоящим приключением взгляд. С бьющимся сердцем Шарлотта последовала за Эмили.